Часть вторая. 7. Если б на свете были девочки. «Это девочка», — повторяю я, все еще отдуваясь и чувствуя тяжесть в груди, и уж, конечно, не убирая ножа. «Девочка». Она смотрит на нас, как на убийц, сжалась в крошечный комок, пытаясь скрыться, исчезнуть, провалиться под землю, и не сводит глаз с Манчи, время от времени бросая на меня косые взгляды. На меня и на нож. Манчи рвет и мечет, шерсть его встала дыбом, он скачет по земле, как по раскаленной сковородке, испуганный и растерянный, как я. «Что, девочка?» — лает он. «Что, девочка?» Это значит, что такое девочка? «Что, девочка?» Повторяет Манчи, а когда девочка делает попытку перелезть через большой корень и удрать, лай сменяется свирепым рычанием. «Стой, стой, стой, стой!» «Хороший пес», — говорю я, хотя не очень-то понимаю, что в его поведении хорошего и что он вообще делает, но какая разница? Я совсем перестал соображать. Все происходящее не имеет никакого смысла, и мир как будто бы сходит с оси. Как будто стол с нашим миром опрокидывают, и все летит вниз. «Меня зовут Тодд Хьюитт», — говорю я про себя, сомневаясь даже в этом. «Кто ты?» — наконец выдавливаю я. Только вряд ли меня слышно за ревом шума и лаем Манчи. «Кто ты?» — четче и громче повторяю я. «Что ты тут делаешь? Откуда ты взялась?» Наконец она отрывает взгляд от Манчи и смотрит на меня. Потом на нож, потом на мое лицо. Она смотрит на меня. Она. Я знаю, что такое девочка. Конечно, знаю. Я видел их в шуме отцов, тоскующих по своим дочерям, пусть и не так часто, как по женам. Мне показывали их по визорам. Девочки всегда маленькие, вежливые и улыбчивые. Они ходят в платьях, у них длинные волосы, заплетенные в странной колбаске на затылке или по обеим сторонам головы. Пока мальчики работают в поле, они делают работу по дому. В 13 лет они становятся женщинами, точь-в-точь как мальчики-мужчинами. И потом женами. Так принято в Новом Свете, в Прентистауне. Вернее, так было принято раньше. Девочек-то у нас никогда не было, они все умерли. Умерли вместе с мамами, бабушками, сестрами и тетями. Через несколько месяцев после моего рождения. Все-все, до единой. И вот... Передо мной сидит девочка, живая. Волосы у нее нисколько не длинные. Платья на ней тоже нет, ее одежда похожа на мою, только новей. Она такая новенькая, что смахивает на форму, хотя вся порвана и перепачкана грязью. А сама девочка довольно большая, с меня ростом. Ну, с виду так. И нисколько не улыбчивая. Даже наоборот. Нисколько не улыбчивая. «Спэк», — тихо бормочет Манчи. «Черт, когда ты уже заткнешься?» «Но как же я узнал-то?»